«Это все существует», — твердо сказала девочка. «Мир не кончается серыми стенами и тестами. Он яркий и удивительный, и когда-нибудь мы с Джейм докажем это вам всем». Тут Ай ярко улыбнулась. «Мы отправимся туда и принесем доказательства. И вы тоже поймете, настолько крутой этот мир». Ай повернулась к мальчику и весело ему подмигнула. «Верно же?» Джей робко улыбнулся и кивнул. «Верно. Доказательства», — билась мысль в голове Джея, пока он смотрел на лежащую книгу. «Доказательства того, что Ай была права, что Ай не ошибалась». Он был настолько сосредоточен на этой лихорадочной, полной горькой тоски мысли, что даже не заметил, как подошел и подобрал книгу. Его дрожащие пальцы перелистнули страницу, и мальчик углубился в чтение. Явлением этого примитивного утверждения, судя по анализу почвы научного центра Погодия, он находится на неожиданно твердой облачной поверхности, что способно удерживать тяжелые объекты. Это доказывает, что само существование небесных островов возможно с теоретической точки зрения. Вторым утверждением скептиков данной теории является то, что мы никогда не слышали о подобных островах, что еще глупее первого аргумента. Существование данных островов не подтверждено официально, и они не внесены в карты мирового правительства. Но некоторые представители так называемого пиратства, достигшие нового мира, склонны утверждать, что были на некоем белом-белом море, что находится выше облаков. Учитывая тот факт, что в определенной зоне Гранд-Лейна часть локпасов указывает вверх, и это считается единственным зафиксированным нарушением их работы. «Интересно, мальчик», — внезапно донеслось сверху. Джей крупно вздрогнул и испуганно посмотрел наверх. Над ним стояла святая Джокиста Верин и пристально смотрела на него своими хищными синими глазами. Джей сглотнул. Эта женщина могла часами игнорировать окружающий мир. Почему она решила вернуться в него именно сейчас? «Я сожалею, ваше святейшество. В дальнейшем подобного не повторится», — быстро сказал мальчик, попытавшись отпустить книгу. Лихорадочно стиснутые пальцы решительно отказывались подчиняться. В голове билась мысль: это доказательство. Я обещал ей. Я обещал. Джей просто не мог. Он не мог отпустить. Теперь его точно исключат. Это конец. Чего не повторится? — недоуменно спросила Джокиста. Сердце Джея заколотилось о ребра. Это оно инструктора всегда спрашивали его об ошибках, которые допустил Джей. Чтобы он всегда знал, почему был опущен в списке. Чтобы он точно осознавал, почему недостоин быть агентом. «Я прервал миссию», — прохрипел мальчик, — «и нарушил дисциплину, взаимодействуя с объектом, необязательным для выполнения миссии. Я должен быть наказан». В комнате повисла тяжелая тишина. Брови Джокисты поднимались все выше, пока Джей говорил, и к концу тирады женщина выглядела совершенно пораженной. Наконец странное потрясение ушло, и в глазах женщины проступила глубокая задумчивость. «О, наконец», — сказала Верин, — «ну это многое объясняет». Джей непонимающе моргнул. Он уже совершал ошибки, и теперь святая Джокиста знает о его малой дисциплине и может их объяснить. «Я-то думала, как же они вас тренируют, что вы такие слабые», — хмыкнула женщина. Мальчик потрясенно на нее уставился. «Слабые? Агенты Сейферпол? О, не смотри так удивленно», — отмахнулась Джокиста. «Вас тренируют с самого детства лучшие инструктора. Вам преподают самые объемные лекции и отбирают только самых физически развитых. Но при этом единственный из вас, кто обладает волей, это тот ненормальный мальчик Луччи», — непонятно выразилась Верин, — «да и тот не до конца понимает, что творит». Выдавил из себя Джей и замолчал. Вопросы означали слабость, даже если он совершенно не понимал, что происходит. Является ли запрос информации о сообщенном Джокистой Верен важным для выполнения миссии? «Большая часть пиратов нового мира вытрет агентами Сейфера Землю», — спокойно продолжила Джокиста, — «а они не проходили столь жуткие тренировки и точно не были специально отобраны. Просто люди, что в один момент решили стать сильнее и идти вперед к своим целям и мечтам». И тут женщина замолчала и пристально посмотрела на Джея. «У тебя есть мечта, мальчик?» «Мечта?» — нерешительно переспросил Джей, и снова наткнулся на очень внимательный взгляд синих глаз. «То, для чего ты живешь», — тихо сказала Джокиста, — «то, что заставляет тебя идти вперед несмотря ни на что. Учитывая, что ты все еще жив, у тебя должна быть цель, мальчик». «Я...» — нерешительно начал Джей и остановился. Сначала он хотел сказать, что не хочет быть исключенным, но ведь это была не совсем правда. Иногда он так уставал, что почти желал этого. И в тот день, когда ему дали последнее задание, он не смог. потому что был слаб. Хотя нет, в один момент он почти спустил курок. Ему было так страшно, он так сильно боялся исключения, что почти сделал это. Но, я хочу доказать, что этот мир прекрасен, что в нем много хороших и красивых вещей, ради которых стоит жить. А потом я хочу доказать это всем остальным, очень тихо сказал Джей. Потому что если бы он застрелил ту девочку, то никогда бы не смог доказать это. Ай не смогла бы назвать мир прекрасным, если бы в нем приходилось убивать девочек, чтобы сохранить его. Да, Джей знал, он знал, что это происходит, что эти задания кто-то выполняет, что очень много девочек, ай, уже были убиты. Но была огромная разница в том, чтобы знать об этом и делать это лично. Потому что если бы Джей сделал это, то стал бы частью серых казарм и белых простыней. Он бы никогда не смог доказать, что мир яркий и красивый, потому что сам перестал бы в это верить. Он и так почти перестал, то задание поставило бы точку. И тогда он никогда бы не доказал, что Ай была права. Он бы подвел ее. Это было глупо, и Джей слишком много думал. Мир был один и не менялся от действий мальчика. Но он просто не смог. Это очень хорошая цель, тихо сказала Джокиста, но очень, очень трудная. После чего резко развернулась и пошла к своим книгам, а потом села и взяла очередной старый талмуд. В библиотеке повисла тишина, обычно она прерывалась шорохом страниц, но в тот день тишина длилась несколько часов. Верин не совершила ни единого движения, пока не наступило утро следующего дня. Часть 4. Потерянные вещи. С того дня в жизни Джея появились маленькие, незначительные изменения. К примеру, теперь около мальчика всегда лежали книги с информацией по островам Грандлайна. Они были раскрыты так, чтобы были видны красочные и разноцветные картинки, а текст всегда включал в себя описание острова и его обычаев. Некоторые посчитали бы это совпадением. Джей сверлил взглядом спину Джокисты, Верин и стойко держался. Возможно, это был тест на дисциплину. Он не мог допустить, чтобы его исключили. Но святая Джокиста сказала, что агенты Сейферпола слабы. Может быть, нет, Джей не мог допустить ошибок. Если он будет исключен, то никакие доказательства ему не помогут. Поэтому мальчик стоял и сверлил равнодушную спину слезящимися глазами. Вторым изменением было то, что иногда святая Верин начинала говорить сама с собой. Звучало это так, будто Джокиста думает вслух, а потом задает вопрос в воздух и резко замолкает, оставив Джея страдать от непонимания и недостатка информации. К примеру, так называемый остров Амазонок является обитаемым островом спокойного пояса, и все женщины в нем рожают девочек. Как же амазонки еще не вымерли, если для добычи мужчины им необходимо преодолеть океан огромных морских королей? Джей понятия не имел. На одном острове Грандлайна, по соседству с островом Амазонок, к слову, есть следы древней цивилизации. Но на этом же острове живут крайне сильные и агрессивные животные, которые, очевидно, и сожрали жителей этой цивилизации. Как же жители умудрились отстроить красивые и сложные постройки, если постоянно сражались за свои жизни? Мальчик не знает. В мире существует великое и крепчайшее дерево по имени Адам. Из этого дерева были построены самые нерушимые и знаменитые корабли. Итак, если дерево крайне крепко, как корабелы добывают и обрабатывают его древесину? Как они это делают? Джей хочет знать. Он так хочет знать. Но это точно вопросы, не относящиеся к миссии. Абсолютно точно, святая Джокиста снова проверяет его дисциплину. Она тестирует Джея, несомненно. Это его последний шанс, последний тест перед исключением. Он должен держаться. И последним изменением стало то, что теперь Верин давала Джею приказы. И мальчик мог бы порадоваться хоть каким-то изменениям в миссии, если бы не одно «но». Эти приказы были недостаточно конкретными. «Расскажи мне что-нибудь интересное, Джей». Снайпер бился 3 часа, прежде чем заинтересовал ее святейшество докладом об одной из своих миссий. При этом, парень так и не понял, почему предыдущие 5 докладов ее не устроили, а этот «да». «Нарисуй мне что-нибудь, мальчик». На этом приказе Джей впал в ступор. Когда святая Джокиста увидела его паническое состояние, то мягко улыбнулась и протянула ему книгу по искусству рисования. На этот раз снайпер бился 6 часов, за первые 2 он понял основные принципы рисования, остальные 4, парень пытался понять, что именно ему рисовать. В итоге, он нарисовал учебник по рисованию. Святая Верин хохотала 5 минут без перерыва, а потом долго пыталась отдышаться. В общем, приказы святой Джокисты были крайне скудны на дополнительные инструкции, но мальчик справлялся, Казалось, у приказов небесного дракона не было четких критериев выполнения и ограничения по времени. Главным было завершить задание любым возможным способом. С каждым выполненным заданием Джей понемногу расслаблялся, мысленно занося успешную миссию в свой послужной список. А потом, в одно спокойное утро, святая Верин сказала: «Принеси мне синюю болтунью, мальчик», — рассеянно приказала женщина, вытаскивая очередную книгу. Этот конкретный приказ Джей просто возненавидел. Точнее, сначала он не сильно переживал. Мальчик кивнул и направился в особняк святой Джокисты. Там он зашел в маленькую кухоньку, в которой небесный дракон готовила себе еду во время небольших забегов домой. Открыв холодильник, мальчик начал искать там таинственную болтунью. Обычно ее святейшество готовило на несколько дней вперед, и Джей просто приносил ей очередную порцию. Благо, порции были расфасованы по контейнерам и подписаны. К сожалению, в этот раз искомого продукта там не оказалось. Джей принял это молча и пошел на поиски дворецкого, что, как обычно, прислуживал довольным жизнью агентам. Равнодушный ко всему Балтимор монотонно ответил, что болтунья является яичницей из взбитых яиц. Джей глубоко задумался, нашел на кухне кулинарную книгу и самостоятельно приготовил блюдо. Благодаря урокам рисования, Джей понял, что многие навыки можно выучить из книг, вот только болтунья получилась желтой, а святая Верин четко указала на синий цвет. Повторная осада Балтимора ничего не дала. Дворецкий окинул мальчика равнодушным взглядом, после чего вернулся к разносу лимонада загорающим агентам. Джей окинул их взбешенным взглядом. Агенты его праведное негодование проигнорировали, а один даже осмелился приветливо ему помахать. Если бы решал Джей, то агент был бы исключен за один этот жест, и веселую улыбку, и плавки, особенно за плавки. Но решала святая Джокиста, поэтому мальчик осуждающе покачал головой, повернулся и направился за дополнительными инструкциями, точнее к книгам. Джей решительно вошел в огромную библиотеку и двинулся в раздел биологии. Там он забрал все книги, касающиеся птиц, после чего засел за их пристальное изучение напротив ее святейшества Верин. Мальчик пылал решимостью выполнить свою миссию. Снайпер выполнил все данные ему миссии, кроме той, что он сам решил не выполнять. Он не мог провалиться на такой простой задаче. Не мог. Спустя 4 дня, Джей выучил о птицах больше, чем профессиональный орнитолог, о котором снайпер узнал из этих же книг. Теперь мальчик знал о том, как приготовить зеленую болтунью, фиолетовую, красную, разноцветную и даже прозрачную. На одном из островов Гранд Лайн водились невидимые птицы, но не синюю. Джей был уверен, что святая Верин задала синий цвет специально. Иногда снайперу казалось, что эта женщина знает все, она наверняка была в курсе, что в природе не существует синих яиц, и он не злился на нее. Мальчик не имел права злиться, она была выше по званию. К тому же, ему не в первый раз давали несправедливую миссию. Главный инструктор часто так делал, и Джей уже смирился с этим. Это объясняло все те непонятные приказы. Джокиста искала причины для его исключения, как это делал инструктор. Просто мальчик думал, что святая Верин другая. Эта женщина всегда смотрела на Джея, но не насквозь, как делали инструктора или гражданские. Казалось, она смотрела прямо на него, и поэтому мальчику казалось, видно, он ошибался, и почему-то из-за этого в его глазах странно запекло. Джей быстро вытер глаза и непроизвольно шмыгнул носом. «Что случилось, мальчик?» — мягко донеслось сверху, из-за чего снайпер вздрогнул. Когда он поднял глаза, на него снова смотрели хищные синие радужки. Похоже, святая Верин заметила изменения в поведении мальчика. Иногда Джей думал, что женщина не так рассеяна, как хочет казаться. Она всегда игнорировала происходящее вокруг, но когда происходило что-то важное, святая Верин мгновенно реагировала. Как в тот раз, когда Джей поднял книгу. «Или сейчас. Почему ты плачешь?» — спросила женщина, пристально разглядывая Джея. Мальчик вздрогнул и начал быстро вытирать глаза. «Проклятие, он не плакал с тех пор, как неважно. Вы знаете почему?» — хрипло сказал Джей. «Вы всегда все знаете». После чего замер. Как он мог так нагло говорить с ее святейшеством? «Я приношу свои извинения за неподобающее поведение», — быстро затараторил мальчик. «Я...» — «Хватит», — равнодушно отмахнулась женщина. «И да, ты прав, я могу догадаться», — усмехнулась Верин, покосившись на книги по орнитологии. Тут Джей резко вспомнил о своей миссии. Мальчик помрачнел и потянулся за очередной книгой. Он не мог провалить миссию, Даже если Джокисте Верин на самом деле хотела его исключения, все и всегда этого хотели. Джею незачем было огорчаться, он справится, как всегда. Джей углубился в книгу, в библиотеке повисла тяжелая тишина. Джокисте продолжала стоять над мальчиком, который упорно ее игнорировал. Внезапно тишина прервалась тихим шуршанием. Похоже, святая Верин села напротив Джея, так как женщина всегда сидела на полу во время своих изысканий. Мальчик подхватил эту привычку, и теперь они сидели на пыльном ковре вместе. «Мальчик», — снова подала голос Джокисте, — «как ты думаешь, зачем я дала тебе этот приказ?» Джей сжал пальцы крепче. «Этот агент не смеет думать о мотивах ее святейшества», — глухо сказал снайпер. Он знал, чего не следует делать. Мальчик был глуп, но он не был идиотом. Приказы не обсуждаются. В книжном зале снова повисла тяжелая тишина. Джей перелистнул страницу. «Ты хочешь доказать людям, что в мире есть вещи, ради которых стоит жить?» – тихо сказал Верин. Мальчик напрягся. «Значит, этот момент настал». Снайпер начал надеяться, что ее святейшество не вспомнит об этом, но, похоже, ее терпение иссякло. «Если святая Джокисте начнет ругать его дисциплину, если она скажет хоть слово о миссии, что дала ему Ай, то он...» «Как именно ты собираешься это сделать?» – спросила женщина. И тут мальчик замер. «Как?» – робко спросил он. «Да какой у тебя план? Как ты организуешь эту миссию?» – вкратчиво спросила Джокисте. «Я, когда я буду выполнять одиночные миссии, я смогу увидеть много мест. И там точно будет что-то», – неуверенно начал Джей. «Но теперь ты живешь здесь. Как ты сможешь выполнить миссию по моей охране и свою собственную одновременно?» – перебила его Верин. Джей замер. Его мозг лихорадочно работал, не в силах найти правильный ответ. Мальчик даже не думал об этом. Когда Джей находился на миссии, то не допускал лишних мыслей, но теперь вся его жизнь была одной сплошной миссией. Он понимал это и раньше, но всегда отодвигал на задний план, чтобы не мешать выполнению основной задачи. Теперь же его пронзило осознание, неумолимое как смерть и острое как игла. Он понял, застрял в этой библиотеке навсегда. Он осознал, что миссия, данная ему Ай, теперь ее невозможно исполнить. «Никак», – прошептал мальчик, – «я никак не смогу этого сделать». Снайперу показалось, что его сердце сжали в тисках. По щекам мальчика потекли горячие слезы, которые он больше даже не пытался контролировать. Какой в этом смысл? Он подвел Ай, теперь уже плевать, исключат его или нет. А боги, тяжело вздохнули сбоку, «ну, полагаю, вбитое мышление сложно преодолеть», – посетовала Джокисте, после чего вытащила из кармана джинсов платок, а потом вытерла им щеки потрясенного Джея. «Ты не ответил на мой вопрос», – спокойно сказала женщина. «Зачем я дала тебе этот приказ? Чтобы я понял, что некоторые вещи невозможны», – глухо ответил мальчик. Джокисте закатила глаза и тяжело вздохнула. «Вот поэтому вы так слабы», – спокойно заявила женщина, а потом встала и отошла к запасам еды. Вскоре перед онемевшим Джеем опустилась тарелка с самой обычной болтуньей, жизнерадостно желтая и совершенно не синей. Мальчик равнодушно на нее уставился. Джокисте пристально на него посмотрела, после чего порылась в кармане и вытащила на свет маленькую бутылочку, а потом открыла ее и капнула содержимым на болтунью. Та медленно окрасилась в синий цвет. «Это пищевой краситель», спокойно объяснила женщина. Джей молча смотрел на синюю болтунью. Джокисте, не менее молча, смотрела на него в ответ. «Я не понимаю», – потерянно прошептал снайпер. «Тогда спроси», – сказала Верин. Джей вздрогнул и поднял на нее глаза. Вопросы были путем к исключению, но теперь Джею было все равно. «Почему вы приказали мне? Почему вы?» Мальчик запнулся, не понимая, что ему сказать. «Может, это его единственный шанс? Только один вопрос. Я смогу исполнить свою мечту». Непроизвольно вырвались слова. Джей запнулся и замер, испуганно глядя на задумчивого небесного дракона. Его сердце бешено колотилось о ребра, он затаил дыхание. «Я не знаю», — спокойно ответила Джокисте. «А?» — ошарашенно спросил мальчик. «Но вы все знаете», — беспомощно сказал он. Губы святой Джокисте странно дернулись, будто она хотела улыбнуться. «Боюсь, что нет. Я знаю многое, но не все», – развела руками женщина. Джей закрыл рот и постарался сосредоточиться. Ее святейшество ответило на целых два вопроса. «Может ли он? Вы хотите исключить меня?» – не удержался мальчик. Джей слишком устал от этой игры. «Если Верин хочет его исключения, он просто хочет знать. Это непростой вопрос», – задумчиво сказала Джокисте, потирая подбородок, смотря что ты имеешь в виду под исключением. Мальчик нахмурился. Разве ответ не очевиден? Все знали, что такое исключение. Это когда кто-то уходит и никогда не возвращается, попытался объяснить Джей. Если кадет не справляется со сдачей тестов и опускается вниз списка успеваемости, то его исключают. Он пропадает навсегда. Я слышал, что инструкторы называют это ликвидацией, горько сказал мальчик. Когда Джей впервые подслушал это слово «да», именно тогда он заплакал впервые. Тогда он понял, что Ай никогда не вернется. «О», тихо сказала Джокиста, «да это объясняет еще больше. Что ж, видно, придется действовать совсем напрямую», вздохнула Верин, и ее глаза снова вернулись к Джею. «Я не хочу, чтобы ты был ликвидирован. По крайней мере, не сейчас, мне довольно скучно, и ты мое единственное развлечение в этом году», спокойно пояснила женщина. «Развлечение?» – робко спросил Джей. «Ты интересный ребенок», – улыбнулась Джокиста улыбкой, полной острых клыков. «Мальчик, что жил пустой, бессмысленной жизнью, полной крови, грязи и сражений. Но при этом, ты упорно хочешь верить, что в этом мире есть свет. Я хочу увидеть, куда тебя заведет эта вера». Тут улыбка Верин стала еще шире. «Но видишь ли, если ты останешься таким, какой ты есть сейчас, у нас будет нечестная и очень короткая игра. Поэтому я хочу дать тебе инструменты. То, чего тебя лишили, пока дрессировали в идеального маленького солдата», вкрадчиво сказала святая. «Мне чего-то не хватает?» недоуменно спросил Джей, машинально ощупывая свое тело. «Чего? Если я скажу, то это будет совсем неинтересно», усмехнулась женщина. «Давай договоримся так, мальчик, ты сам ответишь на свой вопрос в конце этого года. И если ответ меня не устроит, тогда и только тогда ты будешь ликвидирован. Ведь если ты не найдешь ответа, то твоя мечта никогда не сможет исполниться, а значит, ты мне не интересен», весело заключила женщина. Джей недоуменно моргнул. «Вы хотите сказать, что до конца этого года я не буду исключен?» робко спросил снайпер. «Верно», кивнула женщина. «Что бы ты ни сделал, я не буду ликвидировать тебя. Даже если ты развернешься и уйдешь загорать, как твои не такие талантливые друзья. Даже если ты встанешь и нападешь на меня с ножом и будешь повторять это до конца года. Мне плевать. Твоя миссия с этого момента – это ответить на свой же вопрос. Ты понял меня, мальчик?» – возбужденно спросила святая. «Я не думаю, что понял, ваше святейшество», – неловко ответил снайпер. «Но даже если я не понял, то я все равно не буду исключен», – нерешительно проговорил Джей. «Ну вот видишь, ты очень хорошо все понял. В конце концов, ты такой умный мальчик», усмехнулась Джокиста Верин в ответ. Часть 5. Правда и ложь. В первую неделю Джей продолжил свою привычную рутину. Он вставал в 6 утра, проводил разминочный комплекс, ходил за едой и впихивал ее в небесного дракона. Возможно, Тенрюбита нужно меньше еды, чем людям. Все остальное время мальчик стоял и пристально смотрел на спину Верин. С того разговора небесный дракон не давал ему приказов. Даже отвлеченные разговоры с воздухом были прекращены, только книги остались лежать на своих местах. Джей не знал, что это значит. Он совершенно не понимал мотивов и действий святой Джокисты Верин. Но разве она не рассказала ему о своих мотивах? Ее святейшеству было скучно, поэтому она решила починить Джея, вернуть ему что-то, что он потерял. Снайпер часами размышлял об их разговоре, но так и не понял, что имело в виду ее святейшество. Какой смысл инструкторам отнимать что-то у Джея? Это бы снизило эффективность снайпера как агента. Но главный инструктор хотел его исключения. Ее святейшество сказала, что все агенты СР были слабы. Не только он. Джей потратил неделю на то, чтобы понять смысл того разговора. Он часами рассматривал себя, стремясь увидеть недостающую деталь. К сожалению, мальчик ничего не нашел. У него было самое обычное тело, немного бледная, покрытая шрамами кожа, кудрявые темные волосы, покрытые мозолями руки, синие глаза и длинный нос, который сильно мешал маскировке под гражданского. Сложно скрываться от погони, когда врагу достаточно крикнуть «Ищите длинноносого». Единственным знаком СР-9 на его теле была татуировка Й-31 на левом бицепсе, и Джей сильно сомневался, что эта татуировка что-то у него отняла. Поэтому, в концу недели снайпер ни на шаг не приблизился к ответу. В итоге он перестал об этом думать, и дежурить около святой Верин снова стало нелегко. Ощущение бесполезности и уходящего в никуда времени вернулось и болезненно впилось в мальчика своими зудящими пальцами. Так Джей провел еще 3 дня. Все эти 3 дня он смотрел на лежащие на полу книги. Ее святейшество сказала, что он не будет исключен. Она сказала, что ее действия должны были починить Джея. Если это то, чего хотела святая Верин, то она практически приказывала мальчику читать эти книги. Но почему она просто не приказала? Если бы она отдала приказ, Джею было бы гораздо проще. Возможно, она все еще проверяет его дисциплину. Инструкторы часто так делали. Они проверяли его, чтобы у них был повод. И в другие дни, в другой вселенной Джей никогда не подошел бы к этим книгам. Он слишком часто ошибался на тайных проверках, за эти годы он хорошо научился. Все происходящее буквально кричало о засаде, ловушке, все толкало его к нарушению дисциплины. Но святая Верин спросила, как ты исполнишь свою миссию, и он не знал, что ответить. А если он не знал, какая разница, исключат его или нет, поэтому, через 1,5 недели от памятного разговора, Джей тихо отошел от стены, медленно приблизился к книге с яркой картинкой огромного дерева и аккуратно поднял ее с пыльного пола. Его глаза метнулись к сидящей Верин, женщина даже не пошевелилась. Мальчик крепко сжал книгу и тихо отошел к стене. Прошло 2 минуты. Джокиста перелистнула 6 страниц. Прошло 10 минут, женщина перелистнула 24 страницы. Прошел час. Верин громко захлопнула книгу, выкинула ее в направлении книжной горы и взяла новую. Пальцы Джея, силой сжимавшие книгу, немного расслабились. После чего он медленно вздохнул, медленно выдохнул и опустил глаза на текст. Буквы немного прыгали, поэтому снайперу было тяжело читать, но он справился. Джей прочитал главу о великом дереве Адам, о его истории, традициях местных жителей, связанных с ним, и самое волнующее о том, почему он так крепок. В древесине дерева было обнаружено неизвестное вещество, придающие Адаму не только удивительную крепость, но и гибкость, достаточную для амортизации ударов. Еще несколько десятилетий назад считалось невозможным обнаружить данное вещество из-за трудности забора образцов. Но благодаря универсальному размягчителю великого исследователя Вегапанка мы смогли временно нейтрализовать это вещество, благодаря чему часть Адама вернулась к своему изначальному состоянию. Итак, по итогу анализа древесины выяснилось, что Адам является деревом подвида дуб обыкновенный. Судя по всему, единственное отличие Адама от своих древесных собратьев состоит в укрепляющем его составе. Было ли это мутацией изначального дуба, или же привнесено в него извне, мы никогда не узнаем. Но, судя по отсутствию аналогов дерева Адам в природе, я склоняюсь к искусственному происхождению вещества. К сожалению, синтез укрепляющего раствора в условиях лаборатории невозможен. Возможно, нынешние технологии не могут повторить. В следующей главе Джей узнал о торговле древесиной Адама, о его бешеной цене, связанной не только с редкостью самого дерева, но и с синтезом того самого размягчителя, что позволяет рубить и работать с этим деревом. Похоже, если капнуть этим составом на древесину, то она вернется в изначальное состояние, но только на 2 месяца. После этих месяцев укрепляющее вещество вернется в норму и с деревом станет невозможно работать. Причем навсегда, размягчитель не сработает во второй раз. Поэтому Адам редко используется для постройки кораблей, только самые искусные корабелы рискуют спускать бешеные суммы на дерево, что дает тебе только 1 шанс. Обычно из Адама делают только киль, лишь легендарный Эра Джексон, корабль короля пиратов, полностью сделан из Адама. Джей даже представить себе не мог, с какой скоростью работали корабелы, чтобы завершить его за 2 месяца. К тому моменту, как мальчик дошел до следующей главы, его руки прекратили дрожать и читать стало намного легче. Спустя еще несколько часов и пару проглоченных книг, снайпер с ужасом осознал, что пропустил ужин. Святая Верин ни слова не сказала о его дисциплине. С тех пор Джей начал читать. Сначала он читал только то, что святая Верин оставила для него на полу библиотеки. Да, ее святейшество не приказывало мальчику читать, но, возможно, святая Верин отдавала приказы не словами. Она была необычной личностью. К сожалению, данное чтение заняло мальчика только на неделю. Всех агентов обучали навыку быстрого чтения, и Джей впервые пожалел о том, что приобрел его. Книги кончились, и время снова стало течь мучительно медленно. Спустя еще несколько дней, снайпер, постоянно оглядываясь на сидящую Джокисту, тихо взял с полки очередной том. Ее святейшество не сдвинулось ни на дюйм. Джей выдохнул и взял еще несколько книг. Так и потекли новые будни мальчика. Через несколько книг Джей понял, почему ее святейшество часто ворчало и читало только избранные книги. Большая часть книжных трудов рассказывала об одном и том же. Джей нашел целых 5 книг, рассказывающих об Адаме, и все они были менее подробными или даже откровенно противоречащими друг другу от книги к книге. В одной говорилось, что Адам – дар богов, каких не уточнялось, и что дерево само решает, когда дать древесину. В другом с уверенностью говорилось, что Адама не существует и местные жители просто занимаются какой-то рекламой, а в третьей повторялся текст первой книги слово в слово, исключая раздел про исследование твердящего вещества в коре дерева. Джей не знал, почему существует столько непохожих рассказов об одном дереве. Возможно, эти люди не имели доступа к правильной информации, иногда такое случалось. 3 раза Джею дали миссию с неверной информацией, и 1 раз все закончилось очень плохо. Следующие 2 мальчик перепроверил данные и смог избежать неприятных последствий. Инструктор назвал это внеочередным тестом и сказал, что информаторы могут ошибаться. Джей запомнил. Возможно, информаторы этих людей тоже ошибались. А это значит, что миссия святой Джокисты была еще сложнее, чем он считал. Она должна не просто читать все эти горы книг, но и определять, которая из них содержит верную информацию. Как она это делала? В попытке ответить на этот вопрос, Джей изучил первую книгу об Адаме. Он тщательно ее исследовал и обнаружил, что на передней странице есть эмблема большого дерева и почти стертая надпись «Библиотека Ахары». Такая же эмблема красовалась на большей части других книг, что Верин выложила перед Джеем. Все были легкими для понимания и не вызывали в Джее лишних вопросов, например, почему автор говорит, что Адама не существует, но не объясняет, как жители продают профессионалам простое дерево. Все они были немного бугристыми, будто их замочили в воде, а потом небрежно высушили. Джей заметил связь и стал искать только эти книги, их оказалось на удивление немного. А об этой Ахаре книг вообще не было, из-за этого Джей запутался. В лекциях по Маре Джои говорилось, что в библиотеке Святой Земли собраны все знания мира. При этом существовала некая библиотека Ахары, в которой работали опытные информаторы, и Джей не нашел по ней никакой информации. Мальчик не понимал, что происходит, но он часто это делал. Поэтому он был глуп. Джей откинул в сторону очередную книгу по географии и тяжело вздохнул. Похоже, настало время сдаться. «Почему ты грустишь, мальчик?» Донеслось сзади. Джей вздрогнул, перекатился в сторону и вытащил пистолет, после чего наткнулся на недоуменные синие глаза. Снайпер виновато потупился, засунул пистолет обратно во внутренний карман и встал с пола. «Я приношу свои извинения, ваше святейшество. Этого больше не повторится», — сухо сказал мальчик. Он слишком увлекся чтением и перестал отслеживать периметр. Это было ужасной ошибкой, его дисциплина стремительно падала. «А, не обращай внимания», — отмахнулась Верин, после чего подняла книгу. «И так ты ищешь информацию об Ахаре?» — заинтересованно спросила женщина. Джей пораженно на нее уставился. «Я да», — тихо ответил мальчик. «Откуда она знает?» — невольно подумал снайпер. Верин прищурилась, задумчиво рассматривая Джея, после чего отвела глаза и окинула взглядом зал, заваленный книгами. Иногда мальчик размышлял, убирал ли кто-нибудь жуткий беспорядок, что Джокиста оставляла после себя. За эти дни снайпер не видел ни одного работника библиотеки. «Знаешь, мальчик», — вдруг сказала Джокиста, — «сначала мы посчитали тебя нелюбознательным. Ты удивишься, как мало людей в наши дни тянутся к новой информации, и ты был одним из них, по крайней мере казался таким, пока не подошел к той книге», — усмехнулась Верин. В зале снова повисла тишина. Небесный дракон отвела взгляд от книг и снова уставилась на Джея. «Мальчик, как ты думаешь, откуда мы знаем, что ты ищешь?» — спросила Джокиста. Снайпер сжался и застыл. «Он... Я не знаю, ваше святейшество», — тихо ответил мальчик. Возможно, это был дар небесных драконов, или просто сама Джокиста. Снайперу давно казалось, что женщина не человек, а странное всезнающее существо. «Правда, но ведь мы делаем то же самое, что и ты. Наблюдаем и ищем обычно тогда, когда не можем просто спросить», — усмехнулась женщина. Тут Джей удивленно поднял взгляд, чтобы встретиться с хищными, синими глазами. «Почему ты никогда не спрашиваешь, мальчик?» — тихо спросила Верин. «Вопросы подрывают дисциплину и показывают слабость», — автоматически ответил Джей. «Ха-ха-ха», — весело протянула Джокиста, Ну, насчет первого мы согласимся. Насчет второго же, полагаю, это тоже верно. Криво улыбнулась Верин. Ночью именно слабость они показывают. В пыльном книжном зале повисла долгая тишина. Сначала Джей хотел сказать «мою». Это был простой и быстрый ответ. Но ее святейшество никогда не задавало вопросов, что требовали простого ответа. Ее вопросы всегда были странными и очень сложными. На многие Джей так и не смог ответить. «Поэтому, я не знаю», — робко ответил мальчик. Губы Верин растянулись в широкой улыбке. «Ну, уже лучше», — весело ответила женщина. «Тогда вот тебе подсказка. Кого легче контролировать? Человека с палкой или с пистолетом?» «С палкой», — недоуменно ответил Джей. «Правильно», — бодро сказала Верин. «Тогда что разумнее? С детства воспитывать ребенка пользоваться только палкой и бить, если он потянется к пистолету, или позволить ему пользоваться всем, чем он хочет?» На этом вопросе Джею стало очень неуютно. Он не совсем понимал, почему. Для контроля первый вариант, на конце предложения, мальчик запнулся. «И снова правильно», — кивнула Верин. «А теперь как ты думаешь, что опаснее, мальчик, пистолет или знание, как его собрать и использовать?» Вкратчиво спросила женщина. Тело Джея продрало неконтролируемая дрожь. «Я знаю, как собирать пистолет», — внезапно разозлился он. «Я знаю, как его собрать, модифицировать и использовать. Меня учили этому все мое детство», — повысил голос снайпер. «О, мы знаем», — снисходительно заметила Верин. «Ты был бы бесполезен без этих навыков. Но мы ведь говорим не про оружие, мальчик. И ты прекрасно это знаешь, ты гораздо умнее, чем думаешь», — вкратчиво промурчала женщина. «Я глуп», — резко ответил Джей. «Я не понимаю большую часть лекций, что нам преподают. А боже, ты пытался их понять?» — удивленно спросила Джокиста. «Тогда неудивительно, что ты считаешь себя глупым. Полагаю, это то же самое, что пытаться всерьез обдумывать бред, вылетающий изо рта наших соплеменников», — устало вздохнула женщина и вдруг осеклась. «Хотя нет, забудь. Ваши лекции должны быть лучше, чем это. Все-таки для выполнения миссии вы должны действительно говорить с людьми», — пробормотала Верин. Джей непонимающе на нее посмотрел. Святая Верин часто говорила непонятные вещи, но теперь мальчик почувствовал себя совсем-совсем глупым. И он даже не мог понять, где искать информацию на эту тему. «Бред, соплеменники». Святая Верин имела в виду других небесных драконов, но как они могут нести бред? В лекции говорили бред, у них тоже были плохие информаторы, но это лекции для агентов. Никто это не проверил, это тоже был незапланированный тест. Снайпер опустил голову и обхватил себя руками, чтобы уменьшить дрожь тела. Джей начал чувствовать, что его голова вот-вот развалится на части. Он совершенно перестал что-либо понимать. «Судя по всему, ты совершенно запутался, мальчик», — сочувственно донеслось сбоку. «Ну, тут ничего не поделаешь. Если ты действительно хочешь исполнить свою мечту, то тебе придется кое-что понять». До дезориентированного мальчика донеслись легкие шаги, после чего его голову обхватили тонкие пальцы и повернули к подошедшей Джокисте. «Информация – это очень грозное оружие, мальчик», – тихо сказала женщина, «и вопросы – главный способ ее получить». И это было ответом. «Верно, если знания были оружием, глаза мальчика затуманились, а дрожь усилилась. Я меня легко контролировать?» – тихо спросил Джей. В глазах Верин мелькнуло что-то отдаленно похожее на сочувствие, а потом ее губы расползлись в злой, ожесточенной улыбке. «И вот, наконец-то ты задаешь нам вопросы», – с оттенком странной злобы сказала женщина. «Всего-то следовало довести тебя до нервного срыва, мальчик. Неужели это превращается в привычку? К сожалению для тебя, легкие меры оказались бесполезны. Посмотри, до чего нам пришлось дойти». И на этой едкой фразе Джей ощутил, как холодные пальцы отпустили его голову. Женщина отошла от потерянного мальчика и стала ходить из стороны в сторону, безжалостно наступая на книги. Ее ноги рвали страницы на части, но даже в таком состоянии она обходила тома со знаком Ахары. «Информация – самое грозное оружие во всех пяти морях», – продолжила Джокиста, сохраняя то дикое, злое выражение лица. «Правдивая информация делает тебя сильнее и дает тебе власть. Ложная информация, у нее бесконечно больше применений», – безумно усмехнулась женщина. «Манипуляции, ослабление, убийство, контроль. Ложь потрясающая, великая сила в нужных руках. Ее никогда не стоит недооценивать», – сказала Верин, резко поворачиваясь к мальчику. Теперь в ее обычно спокойных глазах плескалось что-то, похожие на ожесточенную злобу. Мальчик непроизвольно сделал шаг назад. «Итак, как ты думаешь, мальчик, почему Ахара исчезла из этой библиотеки?» — внезапно спросила Джокиста. Джей открыл рот, но не успел даже подумать над ответом. «Знание!» — воскликнула Верин, вновь начиная ходить. «Остров, на котором живут люди, посвятившие себя поиску истинно верной, проверенной информации. Великая Ахара!» — издевательски протянула Джокиста. «Идиоты, что решили собрать в своих руках ужасающую власть, зная, что это обречет их на ужасный, жалкий конец. Они даже не пытались использовать эту власть великого чистого знания. Да с их информацией, они бы могли шантажировать правительство, заработать огромные деньги, обрести вес и влияние, необходимые для выживания». Зло выплюнула Верин, но все, что их интересовало, это познание. «Такие наивные, такие чистые», — тут женщина запнулась, и ее лицо странно искривилось, — «такие мертвые», — глухо закончила она. В зале повисла тяжелая, давящая тишина. Джей очень тихо стоял около изорванных книг и боялся даже вздохнуть. Ему казалось, что если он сдвинется хоть на дюйм, женщина повернется и порвет его на куски. Но Верин продолжала стоять и молча смотреть на порванные книги. Ее лицо было абсолютно пустым, казалось, вся жизнь покинула ее тело. Только в глазах отражались темные, горькие чувства, которым Джей не мог дать название. Постепенно эти чувства становились все тише, будто скрываясь под толщей воды. И, когда они окончательно скрылись, Джокиста оторвала взгляд от изуродованных книг и бледно ухмыльнулась. «Ахары нет в библиотеке, потому что ее больше нигде нет», — хрипло сказала женщина. «Все, что осталось, это 56 отсыревших книг и испуганная девчонка, скрывающаяся как крыса. Разве это не жалко?» — тихо спросила Джокиста. Джей ничего не ответил. Он не знал, что ответить. «Ложь — прекрасная и ужасная сила, мальчик. Но она — это то, что помогает нам жить в этом мире. Правда же, она часто бывает болезненно жестока. И для обладания ей нужна сила и власть. Что же ты выберешь? Мне интересно узнать», — мягко сказала Верин. Некоторое время Джей молчал. «Я могу задавать вопросы?» — наконец спросил мальчик. «Да», — как-то устало ответила Джокиста. Снайпер тяжело сглотнул. В его голове тяжело билось. «Вопросы – это слабость. Вопросы – путь к исключению». Но святая Джокиста обещала, что не будет исключать его. И она сказала, что вопросы были не его слабостью. «И вы ответите на них правду?» — вновь спросил Джей. Губы Верин растянулись в бледной улыбке. «Ты действительно умный мальчик», — одобрительно кивнула Джокиста. «Я солгу, если вопрос заденет мои интересы, но скажу правду, если мне будет все равно», — пояснила Верин. Джей молча кивнул и попытался обдумать их разговор. Теперь он мог просто спросить, и святая Верин даже не будет злиться. От легкости этого у мальчика немного закружилась голова. «Как мне понять, правдивы ли наши лекции?» — спросил снайпер. Он не мог просто поверить святой Джокисте. Может быть, она ошибалась, может быть, это ей солгали. «Хм», — задумалась святая, — «на самом деле, это не самый простой вопрос. Нижний мир далеко, а эта библиотека подвергалась цензуре. Конечно, они не смогли вычистить все, здесь слишком много книг, но...» — «О!» — и тут лицо святой Джокисты просветлело. «Мальчик, что тебе говорили о небесных драконах?» — оживилась женщина. На ее лице расползлась уже знакомая Джею хищная улыбка. Снайпера продрал непроизвольный озноб. «Хотя какая разница?» — хмыкнула Верин. «Реальность все равно в тысячу раз более жалкая». Вскоре после этого разговора Джокиста успокоилась и потащила Джея обратно в особняк. На самом деле, мальчик был не против. Разговоры с Джокистой Верин были крайне выматывающим, болезненным и страшным занятием. Джей из миссии высшей сложности выходил менее усталым и потерянным. И это было очень жутко. А еще подтверждало мнение женщины, что информация была страшным оружием. Джей не хотел об этом думать. Другой агент на его месте даже обдумывать что-то настолько глупое бы не стал. «Но это бы многое объяснило», — прошептала ядовитая часть мальчика. Иногда Джей так сильно ее ненавидел. Эта маленькая часть в его голове подрывала дисциплину агента и делала его слабым. Но именно она позволила ему дожить до 14 лет, поэтому мальчик не мог отбросить эти мысли. Он решил подождать решения Джокисты Верин. «Мы пойдем готовиться к завтрашнему дню», — усмехнулась женщина. «А ты пока пойди поспи, мальчик. Разбудишь нас в 7, после чего снайпера закинули в его комнату и громко закрыли за ним дверь. К тому моменту Джей настолько устал, что даже возражать не осмелился. Он просто медленно дошел до кровати и повалился на нее. На следующее утро Мальчик открыл глаза ровно в 6 утра. Он резко сел на кровати, поправил одежду и провел привычный разминочный комплекс. После, Джей прошел на кухню, вынул из холодильника завтрак, автоматически его съел и только тогда вспомнил о том, что происходило прошлым вечером. Мальчик поперхнулся, панически посмотрел на часы, висящие над холодильником, и быстро побежал в комнату святой Джокисты. Резко распахнув дверь, Джей вбежал в комнату и остановился. Кровать ее святейшества была совершенно пуста. Снайпер ошарашенно на нее уставился. Его глаза панически обшарили комнату и наткнулись на фигуру, сидящую на мягком синем кресле. Ноги фигуры были закинуты на письменный стол, а голова прикрыта книгой, но Джей сразу узнал ее, это была святая Джокиста. Плечи мальчика немного расслабились, и он тихо подошел к спящей женщине. При приближении, Джей смог рассмотреть то, что сначала принял за книгу. На самом деле, это был ряд старых, скрепленных друг с другом листов. Это скорее походило на рукопись. На ее обложке виднелось название. Профессор Исмальт Кловер. Культура и обычаи древних драконов. История развития и падения великой расы. Выглядела она потрепанной, но, очевидно, о ней хорошо заботились. Для неряшливой Джокисты, что бросала прочитанные книги как мусор, это было необычным признаком привязанности. «Ваше святейшество?» – робко спросил Джей. Внезапно Верин крупно вздрогнула и резко села на кресле. Из-за этого рукопись слетела с ее лица и начала падать. Глаза женщины панически расширились. Она схватила старые листы так быстро, что даже Джей, тренированный снайпер, не успел разглядеть движение. Просто в один момент рукопись летела, а во второй была крепко прижата к груди небесного дракона. Хищные глаза Джокисты повернулись к Джею, и на одну, бесконечно долгую секунду, мальчик ощутил свою смерть. Небесный дракон смотрела на него глазами хладнокровного убийцы. Сердце мальчика бешено заколотилось, и в кровь начал бешено поступать адреналин. А потом Джокиста моргнула, в ее глазах проступило узнавание. Тот жуткий, ледяной взгляд скрылся в глубине, и Джей снова смотрел в глаза человека, что не хочет его смерти. По крайней мере, прямо сейчас. Дрожащее тело Джея немного успокоилось, и мальчик решился вздохнуть. «Ох, прости за это», — неловко усмехнулась Джокиста. «Я плохо реагирую, когда меня будет постороннее. Итак, время одеваться, мальчик», — бодро воскликнула женщина и встала с кресла. Рукопись она бережно положила на поверхность стола. Только сейчас Джей заметил, что она одета в какой-то странный белый халат. Он казался снайперу смутно знакомым, но потребовалось целых 30 секунд, чтобы он вспомнил точно, в это были одеты местные жители, что ехали на других людях. Джей находился в верхнем мире уже 3 месяца, но других жителей Мэри Джоя видел крайне редко и сильно издалека, поэтому успел подзабыть. Кстати, об этом. Джея учили, что необходимо использовать любое доступное тебе оружие с самой высокой эффективностью. И, если информация, это оружие, он должен научиться его использовать. «В ваше святейшество», — неловко сказал Джей, могу я спросить?» — почти крикнул он. «Конечно», — отвлеченно сказала женщина, вытаскивая из шкафа маленький черный костюм. Джей глубоко вздохнул и выдохнул, после чего продолжил. «Почему местные катаются на других людях?» – затаив дыхание, спросил мальчик. Он правда хотел знать. Парень понятия не имел, откуда пошли истоки такой странной и неудобной традиции. Люди как верховые животные были медлительны, неэффективны, и на них было откровенно неудобно сидеть. Верин же моргнула, повернула к нему голову и... «Ва-ха-ха-ха-ха-ха!» – захохотала она. «Давно такого не было», – отвлеченно подумал мальчик. Джокиста отсмеялась, кинула черный костюм на кровать и повернулась к Джею. «Потому что им нужно доказать, что они сильнее тех, на ком ездит», — криво усмехнулась Верин. Снайпер недоуменно наклонил голову и нахмурился. «А как это доказывает что-либо? Те, кто носит их каждый день, точно сильнее», — указал на очевидное Джей. «А никак», — просто ответила Верин. Снайпер нахмурился еще сильнее. Он окончательно перестал что-либо понимать, все-таки он был глупым. Джокиста же внезапно нахмурилась, будто ей в голову пришла какая-то важная мысль, и повернулась к Джею. «Я совсем забыла сказать тебе, ответ на многие и многие вопросы. Для выживания в этом мире тебе нужно запомнить одну истину, мальчик», — очень серьезно сказала Верин. «Ты внимательно слушаешь?» Снайпер подобрался и решительно кивнул. «Большая часть людей — идиоты», — сухо сказала Джокиста. Лицо Джея приняло ошарашенное и немного потерянное выражение. Женщина посмотрела в эти потрясенные глаза и усмехнулась. Но, если ты хочешь углубиться в причины, то для того, чтобы действительно кого-то превзойти, нужно очень стараться, мальчик. Тренироваться, учиться и сдавать тесты жизни. Они не хотят участвовать в соревновании. Поэтому договорились, что ездить на людях — это признак величия и живут в мире сами с собой. Понял? Спросила Джокиста. Они обманули сами себя, потому что так проще, уточнил Джей. Ага, согласилась женщина. Это глупо. А что если придет кто-то действительно сильный и не захочет, чтобы на нем ездили? Спросил снайпер. Повтори про себя великую истину, мальчик, и ты поймешь, хмыкнула Джокиста, после чего показала наброшенный маленький костюм. А теперь одевайся. Мы идем на веселую вечеринку. Тут ее ухмылка расширилась и стали видны острые зубы. И кстати, если ощутишь, что тебя вот-вот стошнит, то дай мне сигнал. Лучше не блевать перед ними, их сиятельство могут обидеться, издевательски протянула святая. Джей сглотнул и медленно пошел к черному костюму. У него было очень нехорошее предчувствие. Часть 6. Высшее общество. В воздухе играла мелодичная музыка, воздух пах чем-то легким и расслабляющим, вокруг висели картины знаменитых художников, а пол был покрыт золотым мрамором. Джей стоял у стены самого прекрасного зала, который только может придумать человеческое воображение, и молча рассматривал многочисленных людей, кружащих по мрамору. Вдалеке играла группа музыкантов, посередине высился огромный стол, полный диковинными явствами, и периодически до мальчика доносился веселый, радостный смех. Джей жаждал уйти отсюда, всеми фибрами своей души. Мальчик не собирался говорить за Джокисту Верин, молча стоявшую рядом. Та продолжала улыбаться и потягивать какой-то золотистый напиток. Но то, что она продолжала стоять у стены, дарило снайперу ни с чем не сравнимое облегчение. Он не уверен, что смог бы оставить спину незащищенной в ближайшую вечность. «Дорогая Джокиста!» — радостно воскликнула полная женщина со странной прической. «Как давно мы не видели вас в нашем сиятельном обществе!» Рядом с этой женщиной полз окровавленный человек, в руки которого были вбиты гвозди. Он оставлял за собой длинные кровавые следы, из-за чего казалось, что дородная женщина была какой-то извращенной кровавой улиткой. Джей хотел уйти. Он хотел уйти отсюда. «О, ваше святейшество Верника!» — сиятельно улыбнулась Джокиста. «Мы просим прощения, но наши исследования занимают все наше время. К тому же, мы не хотели смущать вас своим присутствием». И правильно, забулькала гора сала, в которой Джей с трудом определил человеческое существо. «В основном за счет дурацкой прически, нам жаль, дорогая, но от вас все еще пованивает нижним миром». Гора сидела на большой тележке, которую толкал вперед очень худой и изможденный человек. На коленях же Горы сидела почти голая женщина, и одна рука Горы задумчиво мяла ее грудь. Раньше Джей бы задумался о том, зачем Гора это делает, его грудь была гораздо больше. Почему он не мнет ее, если ему так хочется? Но теперь был практически уверен, что Гора делает что-то нехорошее. Мальчик пробыл в этом месте всего 32 минуты и 20 секунд, но ему хватило, чтобы понять основной мотив действий местных. Они хотели, чтобы всем вокруг было плохо. Джей не понимал, почему. Может быть, он спросит ее святейшество позже. Пока же он не мог допустить, чтобы его вырвало. Снайпер видел мерзкие, отвратительные места и лично убрал Гульвера свежевателя Кальвилла, но даже тогда его не тошнило. По сравнению с местными, Гульвер был обычным трудоголиком, занимавшимся любимым делом. У его зверств хотя бы была причина. Он деньги зарабатывал. «Эй, ты же Джокиста?» – оживленно спросила молодая девочка, подбегая к Верин. «Та самая?» – Джей напрягся. Со стороны казалось, что это обычная девочка, но парень уже осознал, куда умудрился попасть. Если у кого-то была вертикальная прическа, зачем так укладывать волосы? Это выглядит откровенно глупо. Значит, ничего хорошего от него не жди. Сейчас будет что-то мерзкое. И почему они продолжают подходить сюда? Уходите. Да, мы Джокиста из рода Верин, любезно улыбнулась женщина. Она была максимально вежлива все 33 минуты и 16 секунд. На ее лице не отражалось вообще никаких эмоций. Окаменевший Джей молча восхищался ее мастерством. «А ты можешь рассказать про восходящую звезду?» – восхищенно спросила девочка. От неожиданности Джей моргнул и недоуменно посмотрел на девочку. Это было не мерзко. Может, это потому, что она еще маленькая? Улыбка Джокиста еле заметно дрогнула. «Это старая и неинтересная история, ваше святейшество», — любезно ответила Верин. Тут девочка надулась и сложила руки на груди. «Но мы хотим посмотреть, как все было. А для этого, нам нужно знать, что произошло, когда корабль потерялся. Мы пытались повторить это, но рабы так и не начали жрать друг друга, просто легли и умерли, обиженно топнула ногой девочка. Джей замер. Улыбка Джокисты же стала шире. А вы пытались повторить это, как мило, тихо сказала женщина. И ее голос в нем было слишком много холода. Джей еще никогда не слышал от Джокисты чего-то подобного, даже когда она говорила об Ахаре. Казалось, женщина затолкала эмоции так глубоко, что снаружи осталась лишь бездушная оболочка. Ах да, та милая реконструкция, захихикала дородная женщина, садясь на человека с гвоздями. Тот даже не застонал. Джея замутила. «Реконструкция?» — отвлеченно спросила Верин. «Ох, да, тот милый выход в Нижний мир, пробулькала гора, мы собрали детишек, прямо как вы тогда. Даже количество тоже собрали, для достоверности. Сколько их там было?» — нахмурил лобный жир Бурдюк. «22 ребенка, 30 взрослых и 144 раба», — любезно подсказала Верин. «О, вы так хорошо помните эти цифры. Даже рабов посчитали», как-то снисходительно заметила сидящая женщина. Верин только молча улыбнулась. Впрочем, она не переставала улыбаться ни единой секунды, просто меняла широту улыбки. Сейчас Джей почти увидел острые зубы. «В общем, мы набрали людей, построили точную копию восходящей звезды и выплыли в море», продолжила женщина, «ровно через 5 дней притворились, что локпост сломался, и мы потерялись в новом мире», зажестикулировала Тинрюбита. Глаза Джея испуганно расширились. Локпост, сломавшийся посреди морей Гранд Лайн, это смерть. Почему они так радостно говорят о подобной ужасной трагедии? А кто сломал пост? Отстраненно спросила Джокиста. Кто, милая, никто не ломал его по-настоящему, отмахнулась небесный дракон. Мы, конечно, хотели увидеть историю, но ни к чему идти на подобные жертвы. Вот как, вежливо ответила Верин, жаль, все-таки достоверность важна. На этой фразе женщина улыбнулась шире. От широты этой улыбки у Джея заболели щеки, хотя улыбался не он. Как эти существа не замечают напряжения в воздухе? Так почему рабы не стали биться за еду и жрать друг друга? Спросила незатыкающаяся девочка. Верин медленно повернула к ней голову, после чего улыбнулась той самой улыбкой с очень острыми зубами. Снайпера передернула. Потому что ваши могли жрать только друг друга. Как оказалось, добавление в смеси нового ингредиента сильно улучшает их аппетит, жажду к жизни и общее настроение, очень и очень любезно ответила Джокиста. Ее рука непроизвольно потерла левую ногу, будто та внезапно заболела. Глаза Джея расширились в ужасающем осознании. Он осмотрел зал, перевел взгляд на равнодушных Тинрюбита и остановился на Джокисте Верин, после чего непроизвольно опустил глаза ниже. Верин всегда носила длинную, закрывающую все тело одежду. Джей ни разу не видел кожи Джокисты ниже подбородка даже в недавнюю жуткую жару, когда остальные драконы ходили в легких халатиках. Мальчик слышал о кораблях, что сошли с ума от голода и отчаяния. Если добавить в смесь небесных драконов и рабов, это был ад. Очень голодный, болезненный и полный ненависти ад. Как Джокиста вообще выжила? Ох, и опять вы говорите загадками, вздохнула гора мяса. Загадками. Да тут все очевидно. Ну, вы всегда были странной. Даже не стали ждать помощи и сбежали с корабля, махнула рукой дородная женщина. Ах, так вот как она выжила. Конечно, чудо, что ее святейшество смогла добраться до суши без паса, но в такой ситуации, и Джей прыгнул бы за борт и поплыл вплавь. Морские хищники хотя бы не жаждут пытать тебя, перед тем, как убить. А что, к остальным помощь успела? С каким-то болезненным любопытством уточнила Верин. К сожалению, к тому моменту грязный воздух Нижнего мира убил их возвышенные тела. Печально вздохнула гора мяса, и почему они не одели комбинезоны? И вправду, к сожалению, этого мы уже никогда не узнаем, протянула Джокиста. Все-таки грязный воздух работает тщательно, сухо заметила женщина. Грязный воздух правда опасен для небесных драконов, почему-то Джей не очень в это верил, нужно будет спросить ее святейшество позже. Мальчик окинул тело Верин взглядом, то было напряжено как натянутая струна, или никогда, молча заключил снайпер. В отличие от остальных присутствующих, Джей смутно подозревал о такой вещи, как больная тема. Все-таки он ненавидел, когда кто-то упоминал исключение, и почему-то ему казалось, что воспоминание о корабле, полном ненавидящих тебя до глубины души людоедов, было такой темой. Но все же, почему вы не вернулись сразу? Спросила дородная. Мы, конечно, понимаем, что многим детям бывает скучно в верхнем мире, но есть же приличие, посетовала женщина. «Детям», — испуганно подумал Джей. «Посмотрите, что стало с вашей сестрой, которую вы с собой утянули. Бедняжка тоже отравилась, а ведь ей было всего». Тут женщина поморщилась, будто пытаясь вспомнить. «Клавдии было 9, как и нам», — любезно подсказала Верин. Как ни странно, эта тема не вызвала в ней сильных эмоций. Казалось, она даже немного успокоилась. А вот Джей наоборот почти закоченел. Ему не нравился этот разговор. Это была плохая, болезненная беседа, поэтому, разумеется, эти существа невозмутимо ее продолжали. «Ну вот, вам повезло, что вы пережили тот мерзкий воздух», — поморщилась дородная женщина. «Но почему вам потребовалось столько лет, чтобы добраться к нам? Дети бывают весьма любопытны», — только и сказала Джокиста. Джей потерянно на нее покосился. Он был совершенно уверен, что два ребенка, пережившие ад, постарались бы как можно быстрее вернуться в безопасное место. За этой фразой скрывался целый океан темной, болезненной истории, и мальчик совершенно не хотел туда лезть. Особенно учитывая, что по пути сестра святой Верин куда-то подевалась, у нее была сестра. «Ох, молодость», — вздохнула дородная, — «ну да ладно, что было, то было. Главное, что вы вернулись в верхний мир и постепенно очистились от вони», — ободряюще заметила женщина. Джокиста только улыбнулась. Джею казалось, что теперь она будет улыбаться вечно. «И теперь вы наконец-то достаточно чисты, чтобы выбрать себе другого жениха», — оживленно пробулькала гора. «Конечно, по-настоящему великие мужчины не смогут вас взять, но менее великие легко. А если вы желаете настоящего мужчину, то место нашей первой наложницы всегда свободно для вас», — ухмыльнулся он. Джей не понял смысла этой ухмылки, но это было что-то мерзкое. Эти существа не могли делать что-то хорошее, значит, первая наложница — это плохо. Джокиста улыбнулась шире. Джея передернула от ощутимой жажды убийства, которой шибанула от женщины. «Да, первая наложница — это что-то очень и очень плохое. Нужно запомнить. Боюсь, наш отец был традиционалистом, и мы, как его преданная дочь, поддерживаем желание родителя». На секунду, голос святой Верин дрогнул. «Первый кандидат остается первым кандидатом, пока его не победит более сильный», — заключила Джокиста. «Ох, но это такой старый обычай», — снисходительно булькнул Бурдюк. «Он идет чуть ли не до вознесения. Мы, конечно, безмерно уважаем великих предков, но они жили в грязное время. Зачем вам все это насилие?» Чуть ли не заныла мясная гора. Джей покосился на кровавый след, после чего перевел взгляд на человека с гвоздями в руках. Сквозь смех далеких людей прорывались болезненные крики, и все приятные ароматы мира не могли забить густой запах крови, стоявший в комнате. Золотой мрамор был заляпан кусками еды, коричневыми пятнами и даже рвотой. Джей очень, очень сильно сомневался, что когда-либо существовало место более кровавое и грязное, чем этот зал.